Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку. — Ничего особенного, Геннадий, — произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. — Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий. — Вы его видите? — Нет. Впрочем, вот он появился. Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки. В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому. «Сейчас он говорит голосом Майки», — невозмутимо сообщил Вандерхузе. «А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?» Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый, странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды. — Ага, вижу, — с удовлетворением сказал Комов. — Он стоит в шагах в 20 от корабля, так? — Так, — сказал Вандерхузе. — Не так, — сказал я. Вандерхузе присмотрелся. — Да, пожалуй, не так, — согласился он. — Это, пожалуй... «Как вы это называете, Геннадий? Фантом?» «Стойте», — сказал Комов. «Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне». «Ты видишь его?» — спросила меня Майка. «Нет», — ответил я, — «темно уже». «Не в темноте дело», — возразила Майка. «Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел. Потом я увидел, что Комов сел. — Подходит, — проговорил он вполголоса. — Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня, продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все. — Доброй охоты, — сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: — Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари. Майка судорожно зевнула и проговорила: — Спать мне хочется, что ли, или это от нервов? — Между прочим, спать нам теперь придется мало, — заявил Вандерхузе. — Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через 4 часа я его разбужу. Как ты полагаешь, Стас? Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом. Наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.